председатель Трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын, руководитель на месте делами архитектурного института Пектусан, который превратился в образцовый и стандартный в области проектирования страны. В июле 2016 года Ким Чен Ын руководил на месте делами этого института. Тогда он предложил превратить архитектурный институт Пектусан в образцовый и стандартный в области проектирования страны. И не раз знакомился с проектом внутренней переделки института и разрешил все наболевшие вопросы в модернизации. Приняв рапорт о великолепном реконструировании института, Ким Чен Ын на днях проявил теплую заботу. По его распоряжению переданы институту современные срежущие средства. Ким Чен Ын обошел кабинет по воспитанию на предметах историко-революционной славы и кабинет истории института. Осматривая бесценные исторические материалы и реликты, которые в миниатюре рассказывают об истории руководства Ким Чен Ира работой по развитию отечественного зодчества, он тепло вспоминал о славном пути развития архитектурного института Пектусан. Ким Чен Ын заглянул в выставку архитектурных научно-технических достижений, кабинет по изучению архитектуры, архив проектов, кабинет по изучению информации и сад, где подробно спрашивал о модернизации и состоянии работы института. «Каждый раз, когда речь шла о строительстве важных объектов», — сказал Ким Чен Ын, — «коллектив института отлично справлялся с порученной партией задачей проектирования. Он создавал на высшем уровне многочисленные проектные шедевры, которые вполне можно назвать государственными сокровищами. Здесь работают высококвалифицированные проектировщики, им можно доверять. Это образцовое учреждение проектирования нашей страны». Ознакомившись с техническими данными и функциями новых большого принтера и принтера смешанного типа, он сказал, что наша страна сможет опережать другие страны и в создании современных архитектурных сооружений только тогда, когда развитые архитектурные научно-технические достижения будут широко применены согласно нашей действительности. Напомнив о большой важности задачи архитектурного института Пектусан, лидер страны наметил вопросы, чем следует руководствоваться в своей работе институту. Партия сильно доверяет коллективу архитектурного института Пектусан и возлагает на него большую надежду, сказал Ким Чен Ын и выразил ожидания и уверенность в том, что коллектив института и впредь будет с честью справляться со своей тяжелой и славной миссией и обязанностями, и сфотографировался с ним на память. Ким Чен Ына сопровождал начальник проектно-конструкторского управления Госсовета Ма Вон Чунь.